Глава седьмая. Каприз. «Ну, как дела?» — спросил Гарт, открывая дверцу Мерседеса Фреду Честеру. «Не копайся, садись проворнее», — добавил он. Моросил теплый дождь. Мимо них в свете фонарей проносились деформированные тенями вечер автомашины. Честер выставил ладонь через приспущенное стекло и ловил ею щекочущие капли дождя. «Я спрашиваю, как дела?» — повторил Гарт. «Да ну вас всех к черту!» — беззлобно произнес Честер. «Представь себе, сегодня днем верблюд справился о здоровье Линды. Вы что, гипнотизируете, что ли? Оказывается, он даже знает, как ее имя! Признаюсь тебе, Дэвид, о чем я мечтал, становясь журналистом. О том, чтобы мои коллеги ценили меня за собственные качества, а не за достоинство моих друзей». «Если твой шеф верблюд, — заметил Гарт, — то ты настоящий безмозглый осел. Между прочим, достоинство твоих друзей — суть продолжения твоих собственных достоинств. Скажи мне, кто твой друг или забыл, и я скажу тебе...» «Ничего ты не скажешь!» — воскликнул Честер, перебивая друга. «Ответь мне, каким образом Клоду удалось прищемить хвост Аделаиде Грибски? Молчишь? За ней действительно что-то числилось по твоему ведомству? Когда верблюд объявлял о моем назначении контрабозревателем, он не глядел никому в глаза, и вид у него был, как у побитой собаки. Мне даже стало жаль его, честное слово. Вы все же шантажировали Аделаиду, да? Скажи мне, Дэвид, я такой ценой получил должность?» «Извини, Фред, но мне неприятен этот разговор. Во-первых, операцию осуществлял не я, а Клод вместе с Рольфом. И что они там делали, мне неизвестно. Да и знать, откровенно говоря, не хочется. Правда, не скрою. Кое-какие данные об Аделаиде я им дал. Она действительно женщина с прошлым, как говорят в таких случаях. Это во-вторых. И если вместо того, чтобы сесть в тюрьму за прошлые грехи или, как минимум, попасть в лапы репортерам, она откупается местом для способного журналиста во вшивой газетенке своего супруга, то это для нее подарок судьбы. Щедрый, Фред. Так что хватит обытки вонючки и о верблюде. Лучше помоги мне разобраться в дурацком деле с фирмой приключений. Я сам удивляюсь своей тупости. Комиссар полиции, в принципе, может быть тупым, философски заметил Честер. Но комиссар полиции, говорящий, что он туп, это нарушение всех детективных канонов. «При чем тут каноны? Ты же сам говорил мне, что литература — это модель жизни. Но всякая модель несовершенна. Каноны. И если бы я писал об убийстве Мишеля Пиколли, роман или повесть, я бы давно нашел убийцу, связал бы его с фирмой приключений и откопал бы в этой фирме сюжет для кучи номеров самого популярного журнала. Писал бы, конечно, ты, но за идею и меня, надеюсь, не оставил бы без гонорара, а? Знаешь, Дэвид, чем стоять на месте, поехали куда-нибудь и посидим за чашечкой кофе», предложил Честер. Гарт тут же вставил ключ в замок зажигания, и машина бесшумно сдвинулась с места, чтобы через какое-то время влиться в поток сотен автомобилей, летящих по вечерним улицам города, словно их гнала куда-то одна общая забота. Но вот через минут 15 Мерседес Гарда, миновав неоновые рекламы, пугающие фильмами ужасов и настоящими ужасами игорных домов, вырвался из общего потока чуть в сторону, где движение было поменьше. А потом Гарт и вовсе свернул в тихую улочку, где по-семейному горела вывеска над дверьми двухэтажной виллы. Не забывайте детство. «Вот тут и посидим», — сказал комиссар, выходя из машины. «Не посидим», — с улыбкой поправил Честер. «А впадем в это самое детство. Ты иногда просто фантастически угадываешь настроение, Дэвид. Психолог». «Какой к черту психолог?» — проворчал Гарт. «Просто перед лицом невероятно сложной задачи я ощущаю себя младенцем. Только и всего». Они вошли в небольшой зальчик, где им навстречу поднялась дама в очках с лицом гувернантки и жестом пригласила их за стол. Ресторан был пуст, дела его шли, вероятно, не так уж блестяще. Кому из взрослых, обремененных множеством тягчайших забот, удавалось найти время, чтобы впасть в детство? Впрочем, в самом углу друзья заметили пару, ее и его. Они сидели рядом, как птенчики, держа друг друга за руки и с умилением прикладывались к молочному коктейлю. Паре было, если не преувеличивать, не менее 180 лет на двоих. Усаживаясь за стол, Гард шепнул Честеру, показав глазами на птенчиков. «Нам до этого, слава богу, не дожить». «Чего изволите, мальчики?» Нежным голосом, хоть и несколько фамильярно, спросила их гувернантка. «Хм, двойной Стерфорд», — сказал Честер. «И кофе без сахара, если не возражаете». «Какая нынче молодежь пошла», — с улыбкой произнесла дама, явно желая сделать комплимент посетителям ресторана. «Не успели снять слюнявчики уже Стерфорд». Гувернантка удалилась, но очень скоро вернулась назад, неся на подносе кофе и две рюмки со Стерфордом. «Музыку?» — спросила она. «Да, что-нибудь из ранней юности», — попросил Честер. «Два поцелуя за фантик. У вас это есть?» «Конечно!» И детский голосок, сопровождаемый совсем не дурным джазом, запел известную песенку, в которой речь шла о том, что все начинается с невинных фантиков, а заканчивается рождением младенцев, которым приходится петь эту песенку про поцелуи за фантики. «К сожалению, — сказал Гарт, — мы все еще не утратили детской наивности. Во всяком случае, ты. Твоя профессия, скорее других, излечивает от инфантильности. Между прочим, профессия Клода Серпино тоже. О Рольфе я не говорю. Наука основана на принципе «много будешь знать, скоро состаришься». Из всех нас только Карл защищен от быстрого дряхления. Он народ. Народ любит поэзию и музыку. А эти вещи благоприятствуют молодости, привилегия которой — наив. Ты согласен со мной, комиссар?» «В какой-то степени. Я бы добавил, что рутинная работа в любой бюрократической канцелярии тоже оставляет человека наивным. Ему не о чем и некогда думать». Они, не сговариваясь, отхлебнули одновременно по глотку Стерфорда.